как святая птица в небо. И знать, и жить, и зреть, и слышать. Хочу с тобою быть там, где я не был. Хочу котом бежать по крышам. Желаю одного лишь солнца лучик. Пускай коснется нас так нежно. Хочу с тобою быть там, где я не был. Хочу котом бежать по крышам. Пускай коснется нас так нежно. Пусть небосклон скинут стражи тучи, оставив нам с тобой надежду. И тьма навеки скроется из взгляда, ведь свет прогонит мрак унылый. Как твой первородный в кущах сада, поймаем ветерок выстылый. Закутавшись в желания и мечтания, дождемся мы рассвета ока. Прогоним прочь шаленья и метания, и поплывет рекою лодка. Услышу трелья птичью, взгляд поймаю поутру. If I could only reach you, that would really be a Пускай коснется нас так нежно. Пусть небосклон скинет